Пусть перекликаются поименно и выясняют, кого нет». По рядам зэков пробежал едва заметный трепет ужаса. Поименная перекличка означала, что придется стоять еще часа два, если не дольше. У поляков и русских вечно происходила путаница с именами, поскольку по-немецки они почти не понимали. Перекличка началась. Вдалеке раздались первые робкие голоса, и почти сразу же ругань и удары. Эсэсовцы били от досады, что пропадает их свободное время. Десятники и бригадиры били просто от страха. Тут и там иные из зэков уже начали падать, под ранеными медленно расползались черные лужи крови, их иссеро-бледные лица заострились и в глубоких сумерках отсвечивали масками смерти. С немой мольбой устремляли они взоры на своих товарищей, а те, стоя на вытяжку, руки по швам, ничем не могли им помочь. Для иных этот частокол ног в замызганных полосатых арестантских штанах был последним, что они видели в жизни. Из-за крематория выползла луна. Воздух был мглистый, вокруг луны образовался широкий венец. На какое-то время этот желто-красный шар застыл прямо за щелями трубы, так что казалось, будто в печах крематория сжигают духов, и из их труб вырывается холодное призрачное пламя. Потом постепенно лунный диск вылез из-за трубы и встал над ней так, что теперь ее тупое рыло напоминало жерло миномета, изрыгнувшего огненное ядро прямо в небо. В первой шеренге блока номер 13 стоял заключенный Гольдштейн. Стоял он крайним слева, так что рядом с ним лежали убитые и раненые их отделения. Среди раненых был и Шеллер, друг Гольдштейна. Он лежал ближе всех. Краем глаза Гольдштейн вдруг увидел, что черное пятно под раздробленной ногой Шеллера начало расползаться гораздо быстрее, чем прежде. Видимо, наспех сделанная повязка разом ослабла, и теперь Шеллер истекал кровью. Гольдштейн ткнул локтем своего соседа Мюнцера, а потом начал заваливаться на бок, словно с ним обморок, и упал аккурат так, чтобы лечь Шеллеру на ноги. Это был очень рискованный номер. Надзиратель их блока и так уже в ярости ходил по рядам, как взбесившаяся овчарка. Одного приличного удара кованым сапогом в висок было достаточно, чтобы успокоить Гольдштейна раз и навсегда. Зэки вокруг стояли неподвижно, но тайком каждый напряженно наблюдал за происходящим. Надзиратель вместе со старостой блока были как раз на другом конце шеренги. Староста что-то ему докладывал. Он тоже заметил уловку Гольдштейна и теперь пытался, как мог, хоть ненадолго, отвлечь внимание шарфюрера. Гольдштейн нащупал под собой веревку, которой была перевязана нога Шеллера. Прямо под собой он видел кровь, и его тошнило от запаха сырого мяса. «Да брось ты!» — прошептал Шеллер. Гольдштейн тем временем отыскал соскользнувший узел и развязал его. Кровь потекла сильнее. «Они меня все равно усыпят», — шептал Шеллер. «С такой-то ногой!» Нога держалась только на нескольких сухожилиях и лоскутах кожи. После того, как Гольдштейн на нее свалился, нога странно вывернулась и лежала теперь совсем уж чудно, ступней вовнутрь, словно в ней появился еще один сустав. Руки у Гольдштейна были все в крови. Он затянул узел, но жгут снова соскользнул. Шеллер дернулся и опять прошептал: «Да брось ты!» Пришлось Гольдштейну снова развязывать узел. Пальцы его наткнулись на раздробленную кость. Его стало мутить. Он сглотнул, продолжая копаться в осклизлом мясе. Наконец нашел веревку, подтянул ее повыше и замер. Мюнцер пихнул его в ногу. Это был сигнал. Надзиратель блока, пыхтя, направлялся в их сторону. «Еще один симулянт. Ну а с этим что?» «Обморок, господин шарфюрер», — угодливо пояснил староста. «А ну, вставай, падаль!» — заорал он на Гольдштейна, пиная того ногой под ребра.